Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Мы продолжаем серию передач, посвященных теме «Хочу жить на Земле». Сегодня встречаемся с Сусловой Дарьей Юрьевной. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что сначала надо представиться нашим радиослушателям и зрителям, о себе пару слов сказать, потому что интересно всегда, чем занимается собеседник, как он дошел до жизни такой. Ну, я медицинский психолог, занимаюсь этим больше 20 лет и занимаюсь траволечением. Училась в монастырской травнице, разочаровалась полностью в медицине, потому что поняла, что антибиотиками, которыми сегодня очень любят лечить, мы только притупляем нашу боль и не лечим саму причину. А травы, они находят именно то, с чем нужно бороться, причем это происходит безопасно для нашего организма. И в конце концов, хоть и медленней, да, но зато вернее, наш организм получает и микроэлементы, и витамины, и мы становимся гораздо здоровее, чем могли бы быть. Дарья, вопрос такой. Ты как психолог встречаешься с людьми, которые полны проблем. Вот как стакан, в который эти проблемы кто-то специально вливает. Откуда эти проблемы, на твой взгляд, берутся современного человека? Ну, действительно, за последние годы очень увеличились тревожные состояния, бессонницы, увеличилось количество страхов, панических атак. То есть люди находятся в глубоких депрессиях. Все это связано с суетой, которая происходит у нас в городе. Связывается это с тем, что у нас идет бесконечный поток негативной информации отовсюду. Это масс-медиа, это телевидение, ну и вообще все, что мы слышим вокруг. У нас действительно сегодня выбор профессий, и там, где мы работаем, это чаще связано не с тем, что бы мне хотелось делать, да, и чтобы какие у меня есть навыки, умения, где бы я получала удовольствие от того, чем я занимаюсь, а по сути, чаще всего мы и сами, и детей своих, к сожалению, направляем туда, где, как нам кажется, это в тренде, в бренде, это модно, где мы можем заработать денег. И в результате мы получаем неквалифицированного специалиста, который не получает удовольствия от профессии, то есть у него появляется нежелание вообще ходить на работу, лень, апатия. И плюс ко всему, конечно же, мы не получаем квалификацию определенную, да, то есть перфекционизм в профессии сегодня это большой дефицит в этом испытывает общество. И в связи с этим, конечно, у нас разрастаются наши проблемы. И не все люди сегодня готовы к той многозадачности, которую требует от нас город, потому что нам очень нужно все быстро, нам нужна быстрая переключаемость. От природы это дано далеко не всем. Мы просто рождаемся все с разными качествами, с разными свойствами, с разными талантами. И поэтому есть люди определенных психотипов, можно так сказать, которые, ну, испытывают постоянный, просто перманентный стресс в городских условиях. И многие сегодня задумываются над тем, что не хватает качества жизни, не хватает стрессоустойчивости, хочется лучшей жизни для детей, но не все понимают, как это сделать. И если раньше приходили в основном озабоченные мамы, то сегодня безумное количество просто детей валом идет вот к психотерапевтам, и подключаются папы, которые находятся в таком беспокойном, тревожном состоянии, потому что не знают, во-первых, что будет завтра, не знают, как применить себя. Есть ощущение практически у всех на сегодняшний момент, что жизнь зависит не от них абсолютно, да, что это вот неизвестно, что будет завтра, да, со мной, и вообще от меня не зависит абсолютно ничего. У меня нет навыков определенных, которые бы мне помогли жить. И плюс ко всему есть большая беспокойность тем, мы сами это знаем как городские жители, что если вдруг к нам кто-то подойдет и обратится за помощью, мы обычно находимся сами в стрессе, и мы бежим, и мы реагируем достаточно агрессивно или очень недовольно, потому что нас кто-то отвлекает, к нам кто-то обращается. У нас нет возможности расслабиться, у нас нет возможности подумать на секунду, о чем-то позитивном, уделить внимание своим детям, своей семье, своим любимым людям. Из-за этого у нас, конечно же, сложное состояние. И в городе на сегодняшний момент обеспечить себе необходимость вот, дороги к счастью, ну, действительно, это очень сложная задача. Поэтому вот эта идея жить за городом, а я, в общем-то, все травы собираю за городом и вижу, что сегодня там прибавляется молодежи все больше и больше с каждым годом, потому что это другое качество жизни. Это для людей, которые любят и предпочитают красоту и эмоции, да, природа – это то, что не может нам заменить больше ничто. Потому что ты находишь вдохновение и в красках, и в смене погоды, то есть тебя не нервирует, и ты не входишь в состояние депрессии при дождике, при тучках, понимаешь, как это все меняется. Это все на нас сильно влияет. Мы не замечаем, но на самом деле природа, она лечит. Плюс ко всему у нас есть возможность сегодня обеспечить в жизни за городом работу для айтишников. Потому что они, сегодня дети очень этим озадачены, и мамы тоже беспокоятся, а что же делать с этими детьми, которые вот действительно талантливы, да, там, в таких науках. Есть возможность работать, есть возможность объединять в этой точке интернета вообще весь мир, любую программу, и люди не теряют реальности, то есть они занимаются этим делом, понимая, что они делают, и все остальное время они могут заполнить, не сидя просто в компьютерных играх, как это зачастую у нас сегодня случается, при занятости родителей, при том, что детей сложно куда-либо отправить. Они могут выйти на природу, они могут встретиться с такими же детьми, у которых совершенно другие интересы есть, они могут взаимодействовать, они могут быть открыты друг по отношению к другу. У них за счет этого, так же, как и у нас, собственно говоря, у взрослых, появляется то базовое состояние защищенности и безопасности, которое нам необходимо для того, чтобы мы развивались. Да, для того, чтобы у нас функционировал хорошо организм, а мы всегда знаем, что если у нас базовое есть это ощущение защищенности и безопасности, что все зависит от тебя, во-первых, да, и люди вокруг тебя настроены так же позитивно, как и ты, то тогда у нас появляется вот как раз возможность реализовывать то, что тебе хочется, реализовывать свои желания, а, соответственно, реализовывая то, что тебе заложено, да, природой и дано свыше, ты получаешь несказанное удовольствие в этой жизни. То есть ты становишься, уходишь от стрессов, переходишь в состояние реализации и начинаешь получать удовольствие, да, то есть наслаждаться, и, соответственно, все люди вокруг тебя становятся чуточку счастливее, да, там твои близкие, друзья, знакомые, ну и так далее. Сегодняшняя проблема современного человека, на мой взгляд, выражается в таких определенных постулатах. Первое – это синдром белки в колесе. Когда человек скачет, вроде бы действие какое-то есть, но для чего он это делает, не понимает. Ему орешки дают, но для чего – непонятно. А раз для чего непонятно, ты не можешь прогнозировать, что у тебя будет дальше, потому что сейчас тебе орешек дали, а завтра вдруг работодатель скажет, а мне больше не надо, что ты крутил, иди отсюда гуляй. И здесь еще дополняется несправедливость, ощущение несправедливости. Ну как же так? Вот такой бездарный человек, он куда-то пролез, а я такой одаренный, не могу раскрыться. То есть отсутствие справедливости, ощущение справедливости, отсутствие достатка и отсутствие стабильности. Вот когда вот эти три фактора складываются вместе, человек загружается по полной программе. Мало того, он себя не может этим всем обеспечить, всеми этими направлениями, так еще и детей не знает, чего дальше с ними делать. И поэтому, как правильно сказала, там, тычет их куда-то. Иди в институт обязательно. Да я не хочу. Иди, сказала. Будешь там зубы рвать всем. Я не умею. Иди, не хочу. И так далее. Вот. Потом дальше в городе какая есть проблема? Наши предки жили в ладу с природой по совести. А когда нет справедливости, по совести трудновато жить. А когда город своими трубами и машинами пышет, то какая тут экология, какой тут лад с природой. Да? И естественно, когда человек занимается выживанием, исходя из этого всего, то о каком уж там своем наследии предков, о здоровье, которое наши предки знали, говорить. Тут задача вот с утра не проспать, мимо кастрюльки не промахнуться, добежать до работы, сделать лучше всех, чтобы потом премия была, ну и вернуться обратно, чтобы до подушки долететь и заснуть. И вот как раз в проекте «Хочу жить на земле» предусмотрено все то, чтобы уйти из этого и войти в настоящую жизнь. Войти в настоящую жизнь, жить на земле, то есть в ладу с природой, жить по совести. Почему? Потому что ты никого обманывать не собираешься. Здесь такие же единомышленники. Плюс ко всему, если в городе люди живут так, что ты даже не знаешь, что за стеной у тебя, что он там, зачем он долбит в стену, да, и что там происходит, то тут сначала вы знакомитесь, а потом переезжаете. Вы выбираете себе соседей, друзей, знакомых, единомышленников по возрасту, по состоянию здоровья, да, там и так далее, по интересам. И вот тут, наверное, нам надо акцентировать внимание на то, почему хорошо жить уже на земле. Вот город, понятно, с ним все ясно. Чем же теперь хорош вариант жизни на земле и какие проблемы, которые мы обозначили, снимет? Ну, во-первых, повышается мотивация и ответственность. То есть мы можем предположить такой вариант, да, что мы, это каждый из нас, это клеточка целостного организма, да? В зависимости от того, как работает эта клеточка на весь организм, также получает отдачу от всего организма для себя. Да? Поэтому, естественно, каждый из нас, если начинает заниматься любимым делом, а такая возможность там есть как раз, заниматься и получая удовольствие, и получая удовольствие от того, что есть какая-то благодарность от людей, потому что ты делаешь это хорошо, ты спокоен, например, за свое чадо, к которому относится точно так же, как и ты. Потому что если человек, а в городе сегодня мы страдаем из-за этого, он практически как прораковая клетка, он зациклен абсолютно на себе и на своих проблемах, и в основном страдания все из-за этого, то есть у нас путь в страдании происходит именно тогда, когда мы уходим от социума и как бы внутренний взгляд погружаем в себя, а не замечаем желания своих близких, не включаем их в свои... Мы уходим от того, чтобы... Ну, нам кажется, что вот мой палец, он болит, это для меня гораздо важнее, чем душа близкого человека, да? То здесь, наверное, мы возвращаемся к тому, с чего началась эволюция человечества. То есть это практически первобытный общинный строй, к которому мы возвращаемся, сохраняя себя при каких-то катаклизмах, землетрясениях, когда нам грозит опасность. Да? Мы спускаемся с небоскребов, а в любом цивилизованном мире всегда люди особенно отгорожены от соседей, это вот как раз то, что, про то, что ты говорил, и они не знают, как выглядит их сосед, как выглядят вообще знакомые какие-то, то есть речь об этом не ведется, да? Все зациклены на себе. И если что-то происходит, угрожающее их жизни, они вспоминают, они спускаются вниз из этого небоскреба, начинают друг другу мило улыбаться, ну, то есть не искусственно, улыбаться, знакомиться и понимать, что выживем мы все вместе, а не если я построю себе только один Ноев ковчег, и если я себе построю бункер. А сегодня такие люди смешные немножко есть, и которые думают, что если я только своей семьей куда-то уеду за город, то я вот здесь вот выживу, а все остальные там как бы, ну уж как-нибудь. Нет, такого, конечно, не случится, потому что это не задано природой, мы можем выживать только в коллективе единомышленников, только качественно работая и только живя в согласии с природой и с людьми вокруг нас. Слово «первобытно общинные», наверное, многим нашим радиослушателям, зрителям резануло по ушам и по мозгам. Я так предполагаю, что это не призыв одеть лапти, не призыв одеть сермяшки, залезть в какие-то пещеры и в землянки. Первобытный – это который по быту нам первичен и по естеству нам подходит. И общины – это когда совместно мы решаем те проблемы, которые у нас возникают. А не каждый борется с ними, как со Змеем Горынычем, причем личным своим. Ни в коем случае. Мы, к счастью, живем сегодня совершенно в другом мире, мир технологий. Нам на Земле сегодня будет гораздо легче жить. Это стоит учитывать, потому что есть много программ интересных, и я этим тоже как бы увлекалась, просто в свое время интересовалась, которые помогают даже из навоза коровьего делать как бы топливо определенное, да, то есть это экономия очень большая, у тебя не крутится в голове счетчик, что ты сегодня сможешь заплатить за воду там, или за газ, или за электричество. Все это упрощает значительно, вообще сокращает наши расходы, это действительно так. Если обратиться к тому, как мы можем лечить детей, то стоит задуматься о том, что экология сегодня, да, в, ну, например, в больших городах, Москва, Питер, очень сильно страдает, потому что дети, ну, практически каждый первый находится, в, ну, то есть аллергия у них точно есть, она им обеспечена. Не придаем этому значения, но с каждым годом аллергологи, иммунологи, они, в общем-то, кричат уже просто СОС, потому что наша иммунная система с этим не справляется. А за городом, конечно, этого будет меньше, безусловно. Дети перестают болеть. Во-первых, это и закаливание может быть, да, прямо на земле, и нет ничего лучше. Это свежий воздух, это возможность двигаться, потому что все, кто уезжает на свои дачи, они всегда знают, что вот у них есть шагомер, у меня есть много молодых семей, которые радостно их покупают и понимают, что они там ходят гораздо больше, раза в два минимум, хотя вроде как бы движутся так же, но тем не менее желание двигаться есть, а движение – это жизнь. Поэтому мы уходим уже сразу, да, от тех проблем, которые нас здесь в городе ожидают. Я по себе могу сказать, когда я переехал с семьей жить за город, я избавился от многих проблем, которые врачи говорили, ну что вы, ну это же проблемы наши, цивилизационные, никуда не денетесь. Ну вот сижу здоровый, и потом к врачам приходил, ну говорю, ну где эти проблемы, а давайте следуем. Ух ты, а нету на самом деле. Так что на самом деле, подтверждаю, есть такое дело. В общем, подводя итог нашей сегодняшней встречи, можно сказать следующее. Никого в лапте мы не обуваем. Мы хотим использовать современные технологии, которые уже в большом количестве есть. Наша задача – выбрать самые лучшие наработки. И этим занимается инициативная группа, которая взяла такую миссию на себя – помочь людям разобраться, как жить на Земле. Поэтому проект называется «Хочу жить на Земле». Дарья Юрьевна, низкий поклон за участие. Спасибо. Я думаю, что еще будем встречаться, обсуждать интересные темы, тем более, что, опять же, коллектив единомышленников подразумевает участие каждого со своей точки зрения, своим умением в нашем общем деле. Насим, я с вами прощаюсь, желаю всем самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Если вы хотите поучаствовать в этом проекте, то обратите внимание на те данные, которые есть у нас в ролике и под роликом. Быть добру! Быть добру!